между небом и землей, где никто нас не найдет. Поцелую я тебя, если очень повезет. Через горы и моря я всю землю обойду. Не могу я без тебя. Может, я тебя люблю. Руки! Без тебя.